Часть вторая. Исследователь, который обращается к творчеству Пельника, испытывает большие трудности. Вплоть до 1929 года Пельняк впадал из одной крайности в другую, метался из стороны в сторону. Противоречия в его творчестве проявлялись буквально во всем: во взгляде на меняющуюся действительность, в содержании произведений, в выборе персонажей, в особенностях стиля. Но, характеризуя творческие поиски и ошибки писателя, нельзя упускать из виду ту тенденцию, которая привела его к реализму. В творчестве Пельника отчетливо выделяются три этапа. Первый — период революции и гражданской войны, сборник рассказов «Былье», 1920 год, «Метель», 21 год, «Голый год», 22 год. Второй — период НЭПа, вплоть до года Великого перелома, 1929 год, «Мать-мачеха», 1922, «Машины и волки», 24 год, «Мать-сыра-земля», 27 год, «Иван-Москва», 27 год. Третий — период социалистических преобразований. «Окей», 33 год, «Камни и корни», 34 год, «Созревание плодов», 36 год, «Соляной амбар», 37 год. Рассказы 1917-1919 годов, сборник «Былье», отражают мировоззрение интеллигента, напуганного грозными событиями революции. Но есть в них и другие мотивы. Есть и восторг автора перед неведомым, грозным. Этот восторг свидетельствует, что симпатия автора не на стороне прогнившего и разрушающегося старого мира, который писатель ненавидел и гибель которого восторженно приветствовал, а на стороне нового. Новый мир был ему непонятен, но интерес к нему был у писателя преобладающим. Октябрьская революция оказала на Пельника плодотворное воздействие, вызвала коренное изменение в его позиции и миропредставлении. Достаточно сравнить «Голый год» с рассказами 1917-19 годов из сборника «Былье». Часть рассказов в видоизмененной форме автор использовал как главы романа. И станет ясно, как быстро эволюционировал Пельняк. В сборнике «Былье» были рассказы, в которых писатель, устами героев, приветствовал революцию как сказку, полынь. Но основная тональность сборника была мрачной. Во многих рассказах звучала идея, распространенная в буржуазной интеллигентской среде. Революция несет с собой одичание, разрушение, голод, тиф. Именно так писали о революции Ремезов, «Слово о погибели земли русской», Евгений Замятин, «Пещера». В романе «Голый год» на первом плане стремление писателя показать очистительную силу революции. Русь старая сгинула, распалась и пахнула Русью новой, настоящей, Русью рабочего и мужика, писал Воронский, говоря об основной тональности этого произведения. Но писатель еще оказывается не в силах в полной мере реализовать свою идею. Созидательной силы революции и смысла классовой борьбы он не понимает. Стиль романа экспрессионистский. Пельняк не столько показывает объект изображения, сколько выражает свое отношение к нему, часто противоречивое. Однако в лучших частях «Голого года» он достигает соединения лирически взволнованного, прерывистого, полного ассоциации рассказа с броским выделением характерных черт событий, признаков типических героев. Композиция строится по принципу концентрических кругов, захватывающих в свою орбиту отдельные участки жизни, потрясенные до самых основ революции. Сюжет развивается прерывисто. Наиболее сильная сторона романа — обличение старого мира, показ купеческого быта, нравов зарядья, распад семьи помещиков Ордыниных. Здесь оправдан гротеск, резкая контрастность, отрывочное, фантасмагорическое переплетение различных ситуаций и событий. Революция сдвинула старый уклад жизни, обнажила его язвы. Пельняк относится к этому миру с тем же стихийным отрицанием, как Блок, Хлебников, и поет ему «Отходную». Позиция Пильника в «Голом годе» во многом совпадала с позицией этих писателей. В сборнике «Былье» отсутствовали образы большевиков, не считая эпизодического упоминания. В «Голом годе» целые главы посвящены большевикам и революционерам. Писатель понимает, что новое начало в жизни связано с большевиками, с людьми революции. Эта мысль возникает в романе уже во «Введении», в главе, рисующей жизнь города Ордынина. Затем она отчетливо звучит в основных главах, связывается с судьбой отдельных лиц и становится лейтмотивом в предпоследней главе «Большевики». Нередко писателя подавлял хаос жизни. Обывательское тупоумие, проявление анархизма в массах, дикости в деревне вызывает у него растерянность и страх. Фиксируя все это экспрессионистки, закрепляя в слове сиюминутность впечатления, Пельняк доходит до натурализма, особенно в главах, рассказывающих о мешочниках, о теплушках, дикости деревни. Сам писатель назвал эту часть повествования «самое темное». Все перемешивается, как в калейдоскопе, образуя, по меткому выражению одного из современников писателя, литературный паноптикум. Отсутствие ясного мировоззрения порождает такой сумбур. Этот недостаток романа отметила уже современная Пельняку критика. Даже Воронский, благожелательно относившийся к «Голому году», писал: «Из разных, причудливо переплетающихся и противоречивых настроений сотканы его вещи. Кожаные куртки, Дарвин и ведьмы, и Кононовы, мистика Пола и злая ирония над мистикой вообще, биология, звериная и тут же поэма о большевиках, которые ведут нещадную борьбу со звериным и сталью хотят оковать землю. 16-е и 17-е столетия и век 20-й, горечь и радостность. Что-то несведенное к одному мировосприятию, художественно незаконченное и недодуманное есть во всем этом». Действительно, «Голый год» парадоксален по своим противоречиям, рваной композиции, причудливой смеси казусов, вывихов, проявлений темного и звериного. Как заметил Воронский, в историософии Пельняка мирно уживаются мужицкий анархизм, большевизм 18-го года и своеобразное революционное славянофильство и народничество. Мужики в освещении Пельняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунки, что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную. И в то же время деревня в романе рисуется как дикая сила. Чрезвычайно путанными и философски несостоятельными являются рассуждения автора о восточном и западном начале в жизни России, об азиатчине и стихийности, о непреходимой вражде между городом и деревней. Новых революционных процессов в ней автор не увидел. В «Голом годе» нет цельной картины. Писатель и не стремится к ней, как бы нарочито разрушая сюжет, фабулу. Прерывистое повествование, стыковка разных кусков, бьющие в глаза контрасты, раскидистая, ухабистая, нарочито экзальтированная речь — все это передает не только хаос жизни, но и смятенность миропредставления писателя. Любимыми образами Пельняка становятся образы метели, вихря, олицетворяющие события революции. Сквозь этот вихрь, как свет, прорываются главы о большевиках, о восстановлении завода, о работе подрывников на шахте. Но и в главах о большевиках писатель ограничивается фиксацией внешних признаков. Экспрессионистическая манера не позволяла углубить идею, нарисовать индивидуализированные образы, раскрыть гуманный смысл революции. Пельняк, один из первых в истории советской литературы, обратился к теме восстановления народного хозяйства. В романтически приподнятой манере обрисовал работу шахты номер 3 на Таежевском заводе. Картина получилась драматически напряженной, динамичной. Она показывала смелость, коллективную спаянность работы подрывников. вместе с поэзией рабочего удара Гастева и поэмой Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду» — это были первые отклики на тему социалистического созидания. В романе «Голый год» Пельняк обличал не только старый мир, но и бичевал накипь революции, эсеров и анархистов. Сочетание гротеска и фантасмагории позволило писателю в образе Семена Зелотова, сгоревшего в пожаре, показать, каким бредовым поступком может привести вера в эсеровскую доктрину сильной и свободной личности. Не менее выразительно показана в романе история гибели коммуны анархистов. Набрасывая колоритные фигуры анархистов Юзика и Герри, Пельняк показывает, что эти сторонники полной свободы на самом деле являются грабителями и террористами. Так развертывается действие в «Голом годе». Острый взгляд на меняющуюся на глазах историю, чуткая реакция на характерные явления сочетались с ошибками и заблуждениями идейного порядка. Реалистически написанные страницы переплетались с описаниями, сильно отдающими натурализмом. Истинно поэтические находки порой заглушались чисто формальным экспериментаторством. Роман этот был первой истинной проверкой сил автора. Он многому научил его, хотя нельзя сказать, что после «Голого года» Пельняк уверенно устремился к берегам реализма. Понять, а тем более художественно раскрыть гуманный смысл революции, писателю было трудно, несмотря на то, что его симпатии и антипатии были ясны.